Елизавета II, Божьей милостью, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, этим эдиктом провозглашает нашего возлюбленного сына Чарльза, Филиппа, Артура, Георга, принцем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, герцогом Корнуэльским и Росейским, графом Кариком, бароном Ренфрю, лордом островов, великим стюардом Шотландии, принцем Уэльским и графом Честером. Елизавета передала сыну символы власти. Он преклонил перед ней колено и, взяв мать за руки, произнес слова присяги. «Я, Чарльз, принц Уэльский, становлюсь вашим верным вассалом, поклоняюсь вам превыше всех земных государей, буду служить вам верой и правдой, не пожалею самой жизни, защищая вас от врагов». Впоследствии Чарльз говорил, что был очень растроган, произнося эти слова, а Елизавета сказала Джорджу Томасу, что день получился чудесный. Томас пишет: «Мы и не ожидали такого триумфа. Чарльз был похож на волшебного принца. Весь Уэльс ликовал, а город Карнарвон заработал по меньшей мере полмиллиона долларов». Церемония укрепила престиж монархии, потому что королева и принц верили в то, что делают. Их советники замышляли это мероприятие как рекламный трюк. Однако для Елизаветы и Чарльза сохранение мифа монархии было не просто бизнесом. Особы королевской крови должны искренне верить в этот миф, иначе не смогут убедительно исполнять свою роль. Символические церемонии – единственная доступная возможность для августейших особ общаться с народом. Благодаря телевидению искренность монарха была видна всем, и результатом стал всеобщий взлет энтузиазма, ради которого и проводятся подобные церемонии. Коронация в Карнарвоне явилась началом беспрецедентной рекламной кампании по укреплению монархии. На свету. Этим своим фильмом вы просто убиваете монархию. Весь институт зиждется на мистике, на племенном вожде, сидящем в своем таинственном вигваме. Если кто-нибудь из членов племени заглядывает в вигвам, вся система рушится, и племя разбредается кто куда. Дэвид Аттенборо, антрополог и режиссер, в разговоре с Ричардом Коулстоном, постановщиком сериала «Королевское семейство». Безошибочный инстинкт подсказывал Елизавете, что она должна по мере сил ограждать частную жизнь своей семьи от любопытных взглядов толпы. Как ее отец, королева выросла на принципах Уолтера Бейджхота, который предупреждал, что мистика монархической власти очень хрупка. Нельзя подвергать волшебство воздействию дневного света. Однако советники королевы считали, что в новую эпоху монархия выглядит анахроничной и скучной. Ответ был прост. Надо приблизить королевский дом к народу. Надо дать возможность публике подглядеть в замочную скважину при помощи телекамер. Сначала был выпущен телевизионный сериал «Королевские дворцы», где англичане впервые смогли увидеть собрание произведений искусства, которые принадлежат правящему дому. В 1969 году вышел сериал «Королевское семейство», и публика увидела свою королеву не только на торжественных мероприятиях, но и в частной жизни. Принять участие в этой затее Елизавету убедили Маунтбеттены. Сам дядя Дики был весьма активным публицистом. Двумя годами ранее телевидение сделало о нем фильм «Жизнь и времена лорда Маунтбеттена». Зять Маунтбеттена, лорд Брейбурн, стал успешным кинопродюсером, хотя фильм о королевском семействе делал не он, а лорд Виншлем. Герцог Эдинбургский всегда приветствовал перемены и новые идеи, во всяком случае, если речь шла о монархии. Еще одним сторонником обновления был молодой австралиец Вильям Хезелтайн, появившийся в Букингемском дворце в 1965 году. Сначала он был помощником пресс-секретаря, а после того, как в 1968 году несгибаемый капитан Колвилл ушел в отставку, занял его место. В отличие от своего предшественника, Хезентайн считал, что пресс-секретарь должен облегчать контакты прессы с королевским семейством. Премьера телесериала должна была совпасть по времени широко рекламируемой коронацией принца Уэльского. Это был поистине революционный шаг, в результате которого публика должна была увидеть, что члены королевского дома – нормальные люди, ведущие себя простым и естественным образом в повседневной жизни. Лишь во времена официальных мероприятий они превращаются в иконы, а в остальное время они такие же, как другие англичане. Идея представить Елизавету и ее родственников обычными людьми, игнорируя те совершенно необычные обстоятельства, в которых протекает их жизнь, была взрывоопасной, но это стало ясно значительно позже. Впервые фильм был показан в июле 1969 года и на протяжении последующих полутора лет демонстрировался не менее чем еще 5 раз. В одной Британии сериал посмотрели 40 миллионов зрителей. Елизавета, которая во время традиционных рождественских телепоздравлений выглядит такой чопорной и официальной, внезапно появилась на экране совершенно в другом качестве. Люди увидели ее в кругу семьи, где королева держалась абсолютно естественно, светилась счастьем, шутила, улыбалась. Главным персонажем сериала, впрочем, была не она. У фильма была сверхзадача – представить Чарльза чем-то вроде светлого символа завтрашнего дня. В первых кадрах 20-летний принц катается на водных лыжах, потом едет на велосипеде по Лондонской улице. Этот антураж должен был подчеркнуть, насколько современен наследник престола. Однако эффект был прямо противоположный. Серьезный, сосредоточенный Чарльз, одетый в строгий костюм и коротко остриженный, выглядел бесконечно далеким от своих сверстников. На солиста Rolling Stones он был совсем не похож. Аура старомодности, окружавшая принца с юности, сохранилась и поныне. Так что со временем телекомментаторы окрестили его социальным динозавром. Затем фильм переходит от принца к его матери. Мы видим ее в военном мундире, торжественную, строгую, когда она, сидя верхом на коне, принимает парад в свой день рождения. Весь фильм построен на чередовании официальных и неофициальных эпизодов. Например, сразу после парада Елизавета, ловко спешившись, кормит лошадей морковкой, лежащей на подносе. Поднос держит напудренный лакей. Идея преемственности и традиции подчеркнута эпизодом пробуждения Ее Величества. Ровно в 9 утра шотландский волынщик в клетчатой юбке начинает играть под окнами спальни Ее Величества. Этот обычай завела королева Виктория, чтобы каждое утро начинать с мысли о своих любимых шотландцах. Когда королева в 1975 году посетила с официальным визитом Токио, японцы, проявив типичное для них внимание к деталям, выпускали каждое утро под окна дворца Осака японского волынщика в традиционном шотландском наряде, чтобы королева чувствовала себя как дома. Вот Елизавета сидит и работает со своим личным секретарем, сэром Майклом Эйдином. Она деловито вскрывает почту и обсуждает с помощником речь, которую должна произнести в Бразилии. «Слишком много истории. Они и без меня ее знают», — говорит королева. «А благодарности надо бы побольше. По-моему, будет невежливо, если я их как следует не поблагодарю». На публику произвела впечатление та основательность, с которой планируется будущий визит. Затем зрители увидели, как королева и Бобо, обе с одинаковыми прическами и с одинаковыми жемчужными ожерельями из 3 ниток, рассматривают цветные эскизы нарядов. «Вот это платье лучше всего подойдет для Австралии», — говорит Елизавета. Потом достает из кожаной шкатулки великолепное золотое ожерелье с огромными рубинами. Некогда оно принадлежало персам. Должно быть, Елизавета имеет в виду великих моголов, а затем было подарено королеве Виктории. «Изумительно, просто изумительно», — говорит Елизавета с типично королевским выговором, который называют «виндзорский акцент». Вот утренние аудиенции вручают золотую медаль поэту Роберту Грейвзу. Атмосфера довольно неловкая. Грейвза сопровождает поэт-лауреат Дэй Льюис, однако оба они, кажется, не очень хорошо знают, как следует себя вести в присутствии королевы, и от смущения держатся несколько фамильярно. Однако сама Елизавета ведет себя вполне естественно. Она давно привыкла к подобным ситуациям и выглядит гораздо лучше, чем поэты. Раздается звонок, и поэтам пора уходить. Начинается более официальная церемония, представляют вновь назначенного посла. Для этой церемонии используются кареты из королевских конюшен. Посол приезжает в сопровождении свиты. Мы видим придворных в раззолоченных мундирах, в том числе маршала дипломатического корпуса, которого в таком наряде можно прямиком отправлять на Венский конгресс 1815 года. Маршалом в то время был красавец сэр Лис Мейнол. Верительные грамоты вручает новый американский посол Уолтер Аннерберг, миллионер и англофил. Американец заметно нервничает, а маршал скороговоркой инструктирует его, как себя вести. Когда раскроются двери, сделайте шаг вперед левой ногой. Остановитесь, кланяйтесь. Потом вы подходите к королеве. Она протягивает руку. Вы снова кланяетесь, пожимаете руку и делаете еще один маленький поклон. Потом вручаете верительные грамоты, непременно правой рукой. Этикет разработан до мельчайших деталей. Такое ощущение, что церемония происходит при дворе китайского императора. Мы видим поток других послов. Одни тоже вручают верительные грамоты, другие приехали попрощаться. Церемонию ведет Патрик Планкет, наряженный в ослепительный мундир с высоким воротником. Он то и дело объявляет: «Ваше Величество, посол Венесуэлы! Ваше Величество, посол Италии!» Вот показан долгий путь королевского обеда, который следует наверх из кухни, расположенной в подвальном этаже. Блюдо грузится на старомодные тяжелые двухъярусные тележки, которые, судя по виду, вошли в обиход еще до Первой мировой войны. В Букингемском дворце вообще любят старые, добротные вещи. В 1969 году еще пользовались простынями, сшитыми во времена королевы Виктории, а одеяло и вовсе помнили времена ее предшественника Вильгельма IV. Тележка с блюдами грохочет по длинному коридору, потом поднимается на лифте, и мы, наконец, видим столовую, где Елизавета и Филипп обедают перед началом одного из летних гарден-партий. Придет 9000 гостей. Все будут глазеть на королевское семейство и на розовых фламинго, живущих на озере. На приеме Елизавета ведет себя так, словно испытывает огромное удовольствие от этого мероприятия. Сияет улыбкой и мало похожа на свой привычный официальный имидж. Далее мы видим, как королева работает во время путешествия. Королевский поезд состоит из 10 вагонов. Здесь и кабинеты, и ванные, и столовые, и кухни. Королева едет в Шотландию. По дороге она просматривает документы вместе с Мартином Чартерисом, помощником личного секретаря. А Бобо тем временем гладит платье Ее Величества, готовясь к публичным церемониям, которые ожидают Елизавету во время ее ежегодного посещения Холерудского дворца в Эдинбурге. Сэр Хью Кассон, которому было поручено оборудовать королевский поезд, получил подробнейшие инструкции от Бобо. «Настоящим моим клиентом была Бобо», — сказал Кассон. Даже